8. В логове Оно. 1985 год. «Он умирает!» — Беверли плакала. «Его рука! Оно сожрало его руку!» Она потянулась к Биллу, приникла к нему, но Билл ее оттолкнул. «Оно опять уходит!» — проревел он. Кровь запеклась на губах и подбородке. «Пошли, Ричи! Бен, на этот раз мы должны прикончить ее!» Ричи развернул Билла к себе, посмотрел как на буйно помешанного. «Билл, мы должны помочь Эдди, перетянуть жгутом руку, вытащить его отсюда!» Но Беверли уже положила голову Эдди себе на колени и закрыла ему глаза. «Идите с Биллом. Если выяснится, что из-за вас он умер зазря, если оно вернется еще через 25 лет или через 50, или через 1000, клянусь, я не дам покоя вашим душам. Идите!» Какое-то мгновение Ричи неуверенно смотрел на нее, потом обратил внимание, что ее лицо начинает терять четкие очертания, расплывается, становится белым пятном в сгущающихся тенях. Свет мерк. Этот фактор и стал решающим. «Хорошо», — он повернулся к Биллу. «На этот раз мы доведем дело до конца». Бен стоял у паутины, которая вновь начала разваливаться. Он тоже заметил тело, подвешенное под самым потолком, и молил Бога, чтобы Билл не посмотрел вверх. Но когда первые куски нитей начали падать на пол, Билл вскинул голову. Он увидел Одру, которая словно опускалась вниз в очень старом, скрипящем лифте. Падала на 10 футов, останавливалась, раскачиваясь из стороны в сторону, потом резко падала еще на 15. Ее лицо не менялось. Глаза, фарфорово-синие, оставались широко раскрытыми. Босые ноги качались взад-вперед, как маятники. Волосы рассыпались по плечам. Рот приоткрылся. «Одра!» — закричал он. «Билл, пошли!» — позвал Бен. Паутина разваливалась над ними, с грохотом падала на пол, начинала распадаться. Ричи внезапно обхватил Билла за пояс и подтолкнул вперед, уводя из-под провисшей паутины, которую в некоторых местах отделяли от пола какие-то 10 футов. «Пошли, Билл, пошли, пошли!» «Это Одра!» — в отчаянии крикнул Билл. «Это Одра!» «Да мне насрать, даже если это Папа Римский», — мрачно ответил Ричи. «Эдди мертв, и мы должны убить оно, если оно до сих пор живо. На этот раз мы должны довести дело до конца, Большой Билл. Или она жива, или нет. А теперь пошли!» Билл помедлил еще мгновение, а потом лица детей, мертвых детей, пронеслись перед его мысленным взором, как фотографии из альбома Джорджа. «Школьные друзья». «Хорошо, пошли. Бог меня простит». Он и Ричи пробежали под провисшей паутиной, прежде чем она рухнула, и присоединились к Бену, который еще раньше вышел на более безопасное место. Они побежали за оно, а Одра тем временем продолжала раскачиваться в 50 футах над каменным полом, в коконе, подвешенном к разваливающейся паутине.